Учебная ситуация. Есть один взгляд, который часто встречается в спорте, особенно в таких эстетичных видах, как фигурное катание. Ошибка – это провал. Упал – значит подвел. Оступился – значит не готов. А если это еще и финал, да с громкой музыкой, с судьями, с тренером на трибуне и глазами зрителей, ошибка становится не технической помаркой, а ударом по самооценке. В мире, где цена ошибки кажется слишком высокой, мы учимся держать спину прямо, лицо ровным, а дыхание невидимым. Нам говорят, нельзя оступаться. Ошибка – это провал. Это слабость, потеря доверия, баллов, шансов на победу. И в какой-то момент мы сами начинаем в это верить. Но вот что важно. Страх ошибки – это и есть то, что мешает нам быть точными. Парадоксально, но факт. Чем сильнее мы пытаемся не ошибиться, тем больше сжимаемся. А когда сжимаемся, теряем гибкость, свободу, игру. Перестаем чувствовать момент. Перестаем дышать. Нам всем нужно вернуть себе право на человеческое. На срыв, на промах, на неверный шаг, за которым может последовать гениальное движение. Потому что настоящий прогресс рождается не из страха быть идеальным, а из смелости быть настоящим. Ошибки – это не доказательство некомпетентности. Это доказательство попытки. Ошибка говорит «я был там», «я попробовал». А в этой попытке и мужество, и рост, и путь к мастерству. Те, кто достигает большего, умеют ошибаться свободно. Они знают, ошибка – это не враг. Это учебная ситуация, сигнал, ориентир, поворот. Иногда инициация. И когда мы начинаем позволять себе падать, мы вдруг начинаем реже падать, потому что тело перестает быть зажато, потому что внимание больше не разрывается между игрой и страхом, потому что мы больше не спасаемся, мы творим. Так что, возможно, дело не в том, чтобы избегать ошибок, а в том, чтобы не ставить на карту все свое «я» каждый раз, когда совершаешь шаг. Ошибаться – не значит проваливаться. Ошибаться значит жить и играть по-настоящему.